Навязчивые нечистые мысли показывают, что мысль – это не абстракция, но реальность, что она обладает силой, способной сопротивляться, и притом очень упорно, волевому усилию освободиться от нее. Мысль в пространстве растет, и к энергии, вложенной ее Творцом, добавляется еще. Энергия роста, и с течением времени можно получить на себя гиганта зла, выросшего из мысли, вначале более или менее слабой. Каждое ее возвращение к своему породителю и сочетание с ним, то есть принятие ее в сознание, увеличивает ее потенциал, пока она настолько не возрастет, что уже совершенно овладеет своим породителем. Потому с подобными мыслями надо бороться, пока они еще не овладели волею человека. Нельзя им давать новой пищи, нового питания, даже на короткое время. Ибо, напитавшись и получив новый заряд, они снова уйдут в пространство, чтобы вернуться опять. Все они будут ждать Творца своего у порога в тонком мире, чтобы предъявить ему счет и потребовать места в его сознании, когда он освободится от тела. Светлые и чистые мысли вознесут, но темные ввергнут в пучину мрака. Надо понять эту незримую реальность и силу мыслей, и то, что борьба с ними нелегка. Легче не допускать мысли известного порядка, чем, допустив, их укрощать. Все люди действуют под влиянием мыслей. Мысль обычно предшествует каждому сознательному движению человека. Без мысли нельзя. Мысль – это великий дар эволюции людям, это творческая сила духа. Опасность возникает тогда, когда эта сила устремляется человеком на зло. Воля должна овладеть мыслями и взять их под контроль. Человеку дана власть над всякою плотью, а также и над материей мыслей. Не рабом своих мыслей, но владыкою их должен стать человек. Это осознание превосходства духа над материей, мыслей, требует особо глубокого понимания. Оно дает и силу овладеть тем, что по природе своей подвластно и подчинено человеку. Творец мысли всегда сильнее своего творения, если он понимает иерархическое взаимоотношение этого порядка явлений. Только неосознание значения первородства духа и превосходства его над всем им творимым приводит к позорному и безвольному рабству человека у мыслей своих. Цель эволюции духа – привести его к власти над материей плотного, тонкого и огненного мира и сделать владыкою всех трех миров.